Наступило время обеда. Но Тацуя шагал все так же тяжело. Просто преодолеть два лестничных пролета казалось непосильной задачей. И дело тут было явно не в физическом состоянии организма. Тяжелые шаги – это всего лишь отговорка, метафора, так как их вес создавался плохим настроением и нежеланием идти в комнату школьного совета. В отличие от брата, Миюки чувствовала себя совершенно по-другому. Она двигалась легко и энергично. Тацуя не был настолько бесчувственным, чтобы не понимать причину ее радости, поэтому молчал. Их цель находилась в конце коридора четвертого этажа. Снаружи аудитории были неотличимы друг от друга. Просто ряды одинаковых деревянных дверей. Но это все-таки отличалось. Особая гравировка на двери, динамики на стене и ловко замаскированные защитные устройства. Табличка на двери гласила «Комната школьного совета». Приглашали сюда Миюки, а Тацуя был скорее дополнением к ней. Поэтому постучать в дверь следовало также Миюки. Это, конечно, еще одна метафора. Так как общение производилось через динамики, а не через постукивание. После того, как Миюки торжественно попросил разрешения войти, с другой стороны прозвучало веселое приветствие. Замок открылся с тихим щелчком. Настолько тихим, что, чтобы его заметить, надо было приложить ухо к двери. Тацуя положил руку на дверную ручку и открыл дверь, приняв стойку, заслоняющую Миюки от любых возможных угроз из аудитории. На самом деле в этом не было никакой необходимости. И Тацуя это прекрасно понимал. Это были отработанные действия, давно ставшие привычными в повседневной жизни родственников. И, конечно же, ничего не произошло. «Добро пожаловать! Не стесняйтесь, проходите!» Раздался голос с другого конца стола прямо напротив них. Тацуя очень хотел спросить Маюми, в чем причина ее непомерного счастья. Ведь улыбка, которой она поприветствовала их, была очень манящей. Миюки вошла в комнату, а следом за ней поспешил Тацуя. Он остановился в одном шаге от двери, в то время как Миюки встала в двух шагах. Сложив руки перед собой, Миюки склонилась, соблюдая все формальности. Даже при желании Тацуя не смог бы повторить отточенные движения сестры. Манера говорить и движения Миюки полностью отличались от Тацуи. Все это она, скорее всего, переняла от своей умершей матушки. «А не надо быть столь формальными!» Увидев превосходное приветствие Миюки, выполненное точно как на официальных церемониях, Маюми как будто съежилась. В комнате было еще двое членов школьного совета, но и они, похоже, были под сильным впечатлением от такого приветствия. Также в помещении присутствовал человек, не входящий в школьный совет. Председатель дисциплинарного комитета. Она выглядела спокойной, но любой, не говоря уж о таких мастерах наблюдения, как Тацуя, мог с уверенностью сказать, что это всего лишь маска. «Моя маленькая сестричка сегодня настроена воинственно», – подумал Тацуя. Его удивляло только одно. Почему Миюки решила создать столь угнетающую атмосферу? «Присаживайтесь. Мы можем поговорить, пока едим». Было заметно, что голос Маюми существенно изменился. Скорее всего, из-за поведения Миюки. Его тембр оставался таким же гармоничным, но из него напрочь испарилось наигранное дружелюбие. Ее предложение касалось длинного стола в этой комнате. Стол, который обычно использовался для совещаний, в данный момент стал обеденным. Не обращая на это внимания, родственники подошли к дорогому столу и выбрали себе места. Миюки сразу отодвинула стул и присела, в то время как Тацуя сел прямо за ней. Несмотря на то, что Миюки всегда категорично настаивала на том, чтобы ее брат занимал главенствующее место, в этот раз она контролировала свои эмоции. Она понимала, что сейчас важнее сконцентрироваться на текущем совещании. «Мясной, рыбный, вегетарианский. Какой предпочитаете?» Удивлял даже не сам модуль подачи обедов, а возможность комплексного выбора самого обеда. Тацуя выбрал вегетарианский. Миюки последовала его примеру. Услышав их ответ, ученица второго года обучения, Скорее всего, это была секретарь Накадзу Азуса. Активировала большую шкафообразную машину, стоящую рядом со стеной. Теперь оставалось немного подождать. Маюми сидела во главе стола. Прямо напротив Миюки сидела ученица третьего года обучения. Следующим было место представителя дисциплинарного комитета, которое находилось прямо перед Тацией. Чуть дальше сидела Азуса. Собравшись с мыслями, Маюми начала говорить. «Хотя все здесь присутствующие представлялись на церемонии поступления, давайте повторим знакомство. Рядом со мной сидит бухгалтер школьного совета, Итихара Сузуна, более известная как Ринтян. Президент, вы единственная, кто меня так называет». Ее суровый внешний вид, серьезное лицо в сочетании с высоким ростом и изящными руками полностью подходило под определение слова «красота». Хотя также можно было сказать, что Ринтян подходила ей гораздо больше, нежели Сузуна. «Вам двоим ведь уже знакома девушка, сидящая рядом с Ринтян. Это место главы дисциплинарного комитета. Ватанабе Мари». Мари ничего в ответ не сказала, что отлично вписывалось в ее манеру поведения. «И далее место нашего секретаря Накадзу Азусы, также известный как Атян». «Президент, не зовите меня Атян перед учениками младших классов. Пожалуйста, учитывайте и мое мнение». Она была еще миниатюрнее, чем Маюми, и обладала более детским лицом, так что когда глаза Азусы наполнялись слезами, она производила впечатление ребенка, который вот-вот разрыдается. «Наверное, поэтому ее и звали Атян», – подумал Тацуя. Жестокое, но правдивое обращение. «Не хватает только вице-президента Ханза. Вместе с ним я представила всех членов школьного совета. Хотя я и не вхожу в его состав. Ах да, Мари не является членом школьного совета. О, еда готова». Крышка модуля обедов открылась, представляя на обозрение аккуратный ряд обеденных лотков. Всего 5 подносов. «Кому-то не хватит», – подумал Тацуя, но не произнес это вслух, думая над решением проблемы. Пока он раздумывал, Мари тихо достала свое бенто, тем самым разрешив все вопросы. Видя, что Азуса встала, Миюки тоже поднялась из-за стола. И хотя модуль мог выполнять раздачу обедов, но без механической привязки к столу было более эффективно вручную разносить подносы. Азуса перенесла свой поднос на стол. Следом перенесла подносы Маюми и Сузуны. Последовав ее примеру, Миюки принесла подносы для брата и себя, и необычайно интересный обед начался. В начале обсуждение было открыто для абсолютно любых тем, но у Тацуи и Миюки было очень мало общих тем с членами совета. Поэтому неудивительно, что разговор коснулся еды. Модуль обедов производил в основном продукты фастфуда. Но современная еда быстрого приготовления имела качество, приблизительно равное блюдам, сделанным на кухне. Но несмотря на это приблизительно равное качество, оно все равно не могло сравниться с качеством ручного приготовления. «Вы сами делали свое бенто, Ватанабе-сэмпай?» Миюки просто хотела начать разговор и не имела каких-то скрытых причин. «Да. Ты удивлена?» Однако на вопрос Миюки Мари кивнула и задала дразнящий вопрос, на который трудно было ответить. На самом деле Мари не хотела дразнить Миюки, только немного пошутить над чересчур чувствительной и вежливой младшеклассницей. «Нет, ну если только совсем немного». Ответ Миюки был немного нервным и наполнен отрицанием. «Ясно». Глаза Тацуи следили за движением рук Мари, хотя, если быть точным, за движением ее пальцев. И казалось, только поэтому он мог распознать, была ли еда приготовлена на кухне машиной или собственноручно. Казалось, что от него ничего нельзя утаить, что очень смущало Марии. «Давай и мы принесем завтра свои бенто». Когда Миюки сказала это, как будто не замечая произошедшего, Тацуя изменил направление своего взгляда. «Бенто Миюки просто божественны. Но вот где бы нам их съесть?» «Ах да, надо сначала найти место, где мы могли бы спокойно их съесть». Разговор брата и сестры, не само содержание, атмосфера, более походил на воркование любовной парочки, чем на общение кровных родственников. Вы напоминаете влюблённую пару. Сузуна улыбнулась, хотя на улыбку это мало походило, выдавая этот взрывоопасный комментарий. Правда? Если бы мы не были родственниками, то тогда определённо были бы любовниками? Вы это имеете в виду? Спокойно парировал Тация, быстро разрядив атмосферу. Хотя, скорее всего, он случайно взорвал её. Конечно, я пошутил. Глядя на совершенно пунцовую Азусу, Тацуя скопировал улыбку Судзуны и спокойно продолжил. В нём не чувствовалось ни капли беспокойства. «Ты слишком скучный», — ответила Мари раздражённым тоном. «Я тоже так думаю». Тацуя ответил ей в той же манере. «Всё-всё, хватит. Давайте закроем эту тему, Мари. Понимаю, это трудно принять, но Тацую-куна сложно подловить на слове». Понимая, к чему ведёт этот разговор, Майоми решила прервать его с немного горькой улыбкой. «Ты права. Беру свои слова обратно. Ты довольно интересный парень, Тация-кун». С лёгкой улыбкой Мари изменила своё мнение. Будучи красивой молодой леди, она часто улыбалась парням. «Сначала президент школьного совета, а теперь и глава дисциплинарного комитета. Похоже, мне надо привыкать, что люди будут звать меня по имени». Пришло время вернуться к главной теме разговора. Хотя это прозвучало немного неожиданно, но время обеда было ограничено, и им стоило поторопиться. К этому времени все уже закончили есть, так что Тация и Миюки просто кивнули на слова Майюми. «Так как наша школа придает главное значение самоопределению учеников, школьному совету предоставлены широкие полномочия в пределах школы. Это относится не только к нашей школе, но и к большинству подобных государственных старших школ». Тацуя был согласен с данным принципом. Административный стиль и самоуправление напоминали огонь и воду. Фундаментально разные, они определенно конфликтовали друг с другом. После победы на Окинаве 3 года назад и последующего роста международного напряжения всем стало ясно, что старая административная система ввела к дипломатическому поражению и к внутренним беспорядкам, что стало само по себе насущной темой для разговоров в обществе. В то же время, как будто вразрез общему мнению, часть частных старших школ приняла суровую административную философию управления. Поэтому было сложно просчитать, к чему это все приведет. «Наш школьный совет использует традиционные методы сосредоточения силы и власти в руках президента. Такой подход можно условно назвать чрезмерной централизацией». Эти слова вызывали некоторое беспокойство. Хотя это было несколько неуважительно по отношению к Майюми. Тацуя крепко сжал свои кулаки. «Президент выбирается всеобщим голосованием учеников. Другие члены совета назначаются президентом. За некоторым исключением, президент имеет право назначать и снимать со всех должностей. Моя позиция главы дисциплинарного комитета – это и есть одно из этих исключений. Школьный совет, группа управления клубами и учителя выдвигают своих представителей, чтобы определить, кто займет данный пост. Именно поэтому в какой-то степени Мари обладает теми же полномочиями, что и я. По правилам, президент назначается на определенный срок, другие члены совета – нет. Данный срок отсчитывается с 1 октября по 13 сентября следующего года. В этот временной промежуток президент имеет полное право назначать или снимать с постов членов школьного совета. Самое время перейти к главной теме разговора. Тация не вмешивался в разговор, а просто кивал, давая понять, что он все понимает.